«Шел Бинкс!» Снова похвалы и ворчание в ответ. Следующим был Мозес Хас. Потом Густав Фишер. А за ним, замыкая процессию, Эрнест Вассерман. На все наплюй, глазам своим не поверил. Так и сказал. «Не верю! Не могу поверить! Неужели это ты, Эрнест?» Тот послал его к черту и на все наплюй успокоился. Значит, глаза его не обманывают. Это любимое выражение Эрнеста. По нему его можно узнать и в темноте. Катрина словно языка лишилась. Стояла как завороженная. Лишь когда все ящики погрузили в фургон и печатники скрылись один за другим, она обрела дар речи. «Вот так штука!» — молвила она. На все наплюй догнал печатников и предложил устроить товарищескую пирушку, но они огрызнулись в ответ, и он отказался от своей затеи.